И, разглядывая разбитые пальцы, Калина словно бы очнулся, увидел себя со стороны и тогда повалился боком, прижимаясь щекой к захолодевшей и стоптанной траве. «Господи, дай силу не потерять разум!» Гришане понял, что с братом неладное, отбросил прочь обиду, обнял Калину за плечи, стал гладить по жестким седым волосам, бережно, будто малое дитя. «Ну что с тобой, Каля?» — уговаривал Гришане. «Ведь этим ты никогда не был. Ты откройся нам, ты сними тягость с души». «Да и то правда, полно тебе убиваться», — поддакнул нерешительно Петр Чикин, подумывая умом, как бы половчей убраться отсюда. «Вот уж воистину сказано, выстрелив, пулю не схватишь, а слово сказав, не поймаешь». Тут и Тина смирила плач, вышла из полога, стала у кострища возиться, разжевила огонь, чтобы чаю нагреть. В разговор она не вязалась. Недозволено ей бабе соваться в мужские дела, как-нибудь сами разберутся. Но с Калиной глаз не сводила, думала, ей бы только на одиноку с ним остаться. Приголубил бы она мужика, утешила, и открылся бы он как на духу, и оттаял бы сразу. Все невольно замолчали. Калина сел, отвернувшись, и положил голову на острые коленки. Было смутно и тихо. Маленькая, болотного цвета луна, так похожая на подкову, прорезалась посреди неба и родила вокруг себя крохотное озерцо света. Где-то туго плеснула рыба, может, билась она в Гришаниной верши, потом откликнулся кулик, он икал долго, захлебнувшись сиротскими слезами. Вдали над синим изломом матерого леса вспыхивали белые молнии, знать где-то шла гроза. И в этой смутной, душной тишине, особенно звонко и назойливо, нудели комары. Хоть бы дождя не пало, дал бы сена закончить, — нарушил молчание Гришаня. Вот темнеет стало, а сеня подкатывают на дождях. Теперь как бы убраться отсюда поскорей, — охотно откликнулся Петра, искоса поглядывая на понурое лицо Калины. Уж не рад, что забрал свекую даль, пожадился. И с сенами-то напозоришься, а потом достать не знаешь как. Потные сена-то, ни одна рубах на них сопреет, пока возьмешь. Да к тебе ж все больше других надо. Опять мужиков-то надул, эки богатые пожни за ведро водки выбил. За два ведра, — поправил Петра, — а нынче хоть даром отдам. Отдашь ты даром, держи карман шире. Работники-то кто? А Павла своим сколотшим. Извел меня из гильник, нынче ложь чуть не угробил. Поймал бы ту пору, сразу убил, и все. Так опять мать и жаль. Да как не жаль, живой ведь. От кого парень-то нашла? Поговаривают от Степки Рочева. Беглый матрос тут околачивался, сняв ты сам-то оттуда, уродом. Я, может, и мать его знаю, — стал припоминать Гришаня. Да все может быть, как не знаешь-то. Так он, паразит, бабу Ханзину с девкой порешил, а изба и поныне пустая. Хотел я ныне в избе остановиться, что не говори, жилье, док не мог своих девок туда затянуть. Ревут обе, страшатся, что бродит покойница каждую ночь. А чего им бродить, давно уж и косточки истлели? А страшно. Уж на что я, мужик, ай то. Как не страшно-то, экое смертоубийство. Уж на веку не забудется, — согласился Гришаня. И тут заметил, что сзади племянник притулился, развесил уши. — Донька, кэш, не тебе эки разговоры слушать. — Я тихо, дядя Гришаня, — захныкал Донька. — Хочется ему про Яшкиного татушку послушать. Беги в полок, чего сказано, то вицу схлопочешь, не слух. Посмотрел на него косые мать, а с нею плохо спорить. И Донька поплелся в балаган, но повалился у самого лаза, печальный и хмурый, подоткнув кулачком лицо. Хотел было отцу пожаловаться, да раздумал, притих. И оказалось вдруг, что в сумрачной тиши каждый звук слыхать далеко. Куда-то луна провалилась, знать, заслал ее лохматым мокрым облаком, небо затемнилось, и отсюда, из балагана, огонь костра казался живым красным зверем, а люди совсем чужими, угловатыми, и от них на лужайку ложились длинные страшные тени. У Доньки от страха спирало в горле. Он боялся даже оглянуться назад, в сумрачное жилье балагана, где стояли укладки со всякой утварью. Казалось, что там обязательно сидит хозяинушка, смотрит на Доньку розовыми глазами и точит о свои копытца острые желтые ногти. «Ма!» — опять захныкал Донька, думая, разжаловить матушку. Но та нынче была сердита. «Не конючь! Вот дитя народилось! Сладу с ним нет!» — пожаловалась мужикам, села подле Калины, положила ему руку на плечо. «Ну, хватит, Господь, с тобой!» — стала утешать шепотом, чтобы не расслышали у костра. «Ваш-то золото, а у Павлы совсем отбивной паренек. Ему ток назлить да напроказить!» — сетовал Петр. «Намедни палец мне прокусил насквозь, волчонок! Во, во!» — стал показывать всем толстый грязный палец. «Насквозь прохватил, волчонок!» «А Павла-то робить может, за двух мужиков робит», — перевел Гришанин разговор на другой. «Ей б мужиком быть, уж не пхулю. Робь, говорю, Павла, жеребенка дам». «Ты дашь, ты вон какой!» — опять нечаянно подковырнул Гришаня и снова смутил мужика. «Я ведь только снаружи такой. Я больной. Вы чего в эту даль поперлись? Что вам в кельях сенов не хватит? Сенцо там, прости господи, сам бы ел, мелконькое, суходольное, а запашина от него, ой, коровушки, от одного запаху молоко гонят рекой». «А ты не сюда ли и заришься?» — вдруг догадался Гришаня. «Ну, ловок, ловок, соседушка, бог с тобой, эк и придумаешь, я вот о чем раздумался. Ломишь, ломишь, дня ночи не знаешь, а потом пук, и все. Досками вошьют, да в землю и спрячь, чтоб не вонял. Вот нажился. А мы все корячимся, миром жить не можем. По что не можем?» «Лукавый бес в дырку от пуговиц залез, а его и зашили. Тож хитрее хитрого хотел быть», — сказал Гришанин, никак не веря Петре. «А смерть чё, от нее не сбежишь». «Михаило Тазуй, как помирал, да нога разделся. Вся кричал: жить хочу, Господи, жить хочу!» Неожиданно заговорил Калина тусклым голосом, словно проснулся внезапно. «Жить-то хотел, пора-то хотел, а Господь вот прибрал. Такие дела!» Опять замолчал Калина, всматриваясь невеселыми глазами в огонь. Розовое от пламени лицо его было горестно. «Кажись, засиделся я, духотищ-то уф, кабы не полило, наставим тогда сенов», — сказал Петр Чикин, тяжело приподнимая, становясь сначала на колени. «Оставайтесь, оставайтесь, Петр Афанасьевич, чайку с нами», — запоздало, — предложила Тина. «Да какой чай на ночь глядя?» Отказывался Петр. «Вот странно все, хохонюшки. Иной из трусливой породы живет 90 годков, а из храброй породы человеч на 20-м пойдет. Ежели помыслить так, вроде бы, по разумению Божьему, храбрый сам свою смерточку ищет. Но отчего по-иному получается? Отчего? Иной из трусливой породы, да, в самом благополучии, можно сказать, под боком у бабы своей, на 20-м годке скопотится, а храбрец ломан, переломан. Господи, мест на нем живого нет. И чуть не до века тянет. Тут и есть Божье провидение, и знать его нам неведомо». Так долго и невнятно бормотал Гришаня Богошков, вглядываясь в брата выцветшими глазками и подслеповато мигая. «Как думать о смерти начнешь, значит, нажился», — напомнил Петра. «Боженька знак тебе дает, не иначе. Типун тебе на язык, чего мелишь-то, Петр Афанасьевич?» — одернула Тина, вмешиваясь в мужской разговор. «Мы перед покровом-то будто очнулись, да, будто очнулись, мяли, как лошади хорошие. А знать ёбодок я, Уже ли бы я? Я-то за кормщика, глухарь, сивый. Здоровье-то все на море ухвостал. Поворот земли знаю. И течение воды, а тут... Эх, вдруг тихо начал говорить Калина, теребя ладонями обтерханный понизу зипунишка. Жонка сзади набросила на плечи. Ночь студеная, долго ли захворать, чтоб не один раз спокаешься. Так промысел-то как шел, так спали, где приткнет ночь, доста не едали горяченького, а устали не знали, ведь работали в душевное удовольствие. Мы-то на стану, на острове были еще, наш татушка там промышлял. Остальные-те в Митюшкину губу ушли, на другой стан, чтоб не мешаться. А перед покровом очнулись мы, как птица начала на крыло подниматься, и вода-то на море засалилась. Нет бы я раньше-то, я-то глухарь сивый, да старость ума не нажил. И Калина горестно забрякал кулаком по колену. Вот уж воистину Бог ума не дал, так не займешь. В бане намылись, мне б сразу хватиться, по что наши с Митюшихинской губы к нам не попадают, да к ним спешить. А я, дундук, переждать погодить решил. Так бы дел нынче, да к травке под себя подстелил. И так не дождались мы котляного карбаса. Знать, грех там какой вышел, неведомо нам. Но только в какое утро выскочил я из избы. И, боже ты мой, на море ни слезинки, верите, будто всю воду выжило, и кругом белей покойницкого савана. Все море лединами забито, и ветер полуночник садит с матки, ну, силы нет, как садит. Тогда-то я пал на камень и заплакал. Понял тут, что крепко надо молиться Богу, чтобы выжить до нагорных ветров. Нагорные ветры южные с материка. А еды-то у нас никакой. Зимовать не помышляли, что было приели. Потом и солнышко батюшка укатилось до весны. Наведенье в день. И ош куй! Белый медведь перестал хрипеть. В снега залег. Мы избу обрыли кругом, чтоб тепло сохранить. А дровец-то, прости господи, топишь да прижаливаешь, только сальничок трещит день-ночь. Как одна плошка выгорела, значит, день миновал. Другая кончится, значит, ночь умерла. В избе запашина, морозина садит, самое светопреставление, конец света. И только вот лежишь в постелях, в малице да в табоках, подольше не встаешь, чтоб поменьше дровец тратить. А проснешься, волосьетка с головы примерзнет, оторвать не можешь. И еще раз я тут согрешил. Надо б мне мужиков толкать, тут первое дело ходить надо. А я дровец прижаливал, вот и запустил это дело. А как стал снар стаскивать, их ж лень долить начала. Они двое-то еще. Михаил Тазуй был. Солонинки поедят, потом воды напьются. Ведь солёно всегда на воду гонит, вот и стали они пухнуть. Я поднимаюсь, а они ни в какую. Я гиган на улице сделал. Ну, бегать вокруг него, горку ледяную залил. Накатаюсь, набегаюсь, меня дурь на вольном воздухе выпрет. А зайду в избу, там душина из горла воротит. Они еще лежат да нахваливают, больно им хорошо. А я умом-то думаю, ой, ребята, ребята, до могилы своей поступочка идёте. Сами на себя рук кладете, коль пластины лежите дохлой. И тут стал замечать, что Тимоха нет-нет, да и затаскует. Среди ночи проснулся, будто ревет. Кто? Крикну, живо ли кто? А Тимоха замрет, будто голодная кошка, и голос не подаст. А ведь чую я, что плачет он. И однажды, говорит он нам, ой, как мясо оленного хочу, так бы и попил крови горячий. Я тут был, как приволоку тельгу. Пейте, говорю, кровь с нее и спасетесь. И никоторый пить не хочет, рыло воротит. Впервой на зимовке-то, а к тюлени крови привычка нужна. Я Тимохе-то говорю, какие, говорю, олени. А снега лютые были, в повал шли. И я думал, что олени на материк свалились. Или на горы поднялись, где моху выбить можно. А Тимоха не послушал. И ушел. Да и вроде совсем пропал. Потом в потьме не приходит, олень волочит. Тут, кроет, мы напились, возрадовались, мясо сырого с ножа поели, и к утру Тимоху мутить стало, знать не приняла душа строганина. Вечеру жаловаться стал. Пятки у него заныли. Это уж первая примета на цангу. Потом жилы скрутило. Он парничок и ноги ладом вытянуть не может. А однажды плюнул. Так, господи, одна чернота сорта, будто сажи печной наглотался. Десны распухли, кровь идет, зубы сами собой выпадывают, и никакие хрены во рту не удержит. То был все Тимоха толстый, а тут сразу вытонел, Кощей Кощеем, под глазами черные пятаки, а на крещении руда изо рта хлынула. Он подозвал нас и тихо так говорит: «Наробился, знать». А я ему отвечаю: «По что, Тимоха, на себя наговариваешь? Ты по что себя заживо хоронишь?» А он: «Вот, чую, как за мной пришла смертушка». Ишь ты, он смертушку свою в обличье видел. Тут Мишка-то и сдался. По-худому заревел: «Не помирай, — говорит Тимоха». Ночью гроб сколотили. Ну, известно, какой там гроб. Одно прозвание. Из сенец от стенки доски оборвали, да шили на живые гвоздочки, чтоб хоть держалось, да предать можно было земле по христианскому обыкновению. Под утро и у меня пятки стало крутить, и тягость на душу взошла, бабу свою увидел. Вот стоит перед очью, будто живая, хо-хо-хо. Схоронили мы Тимоху, снегом закидали, полагали так, что весной, как мать сыра земля отойдет, тогда и спрячем покойничка. А на Ксинью полузимницу. Солнышко на дальних берегах заиграло, еще не выкатилось, но ровно следочек такой свой оставило, и душа-то возрадовалась сразу, будто жизнь переменилась. И светло стало после экой темнотищи, сальничек часа на два загасили, снег слепой стал. У меня и глаза подбило, саднит веки, слеза горючая бежит, щиплет, значит, как-то борзда выила. С неделю ничегошеньки не видел, с черной тряпицы на очах сижу. А Мишка подли лежит, уж по-худому жалуется. От него дурнотой потянуло, заживо портится человек. На великий день Благовещения, любовный у Господа праздник, надо было церковные стихиры петь. Солнышко славить, а Мишух не поднять. Лежит пластиной дохлый. Я им как бы за место няньки. И смот крачун долит в порубу на коленках ползать. Еды какой-то сварганил, покормить хочу, а он вдруг и завопит. Бог ты мой, как завопит! Меня мороз по коже продрал. Калинушка, я помираю. Я к нему ткинулся, говорю: «Что ты, Михайлушка, Господь с тобой? Какие слова дурные баишь, по что ты на себя смерть накликаешь?» А смотрю уж, он совсем плохо. Да тут его как корежить начало. Так бедного и гнет, так катает по постели. Потом вдруг искочил, стал платье с себя срывать. Нагишом по нарам бегать, да на стен кидается, по бревнам кулаками колотит. Я реву, его на нары укладываю, и пособить с ним ничего не могу. Такая у него вдруг сила взялась. Тот Мишка и стал кричать: «Господи, жить-то хочу! Не хочу помирать! Врешь, Господи, я еще поживу, поживу!» Тихо стало у костра, только слышно было, как не то сморкался, не то плакал Калин. Сухо потрескивал костер, разбрасывая малиновые угли, да где-то погромыхивало над суземьем, и небо нет-нет, да и вспарывали белые сполохи. Вдруг в котле вскипела вода, выплеснулась в пламя, и кострище сердито зашипело, потянуло на мужиков горечь. А комар совсем одолил, значит, слыхал дождь. И на голове у Петра и Чикина уже взялась откуда-то холстинка, которую он укрылся по самые глаза. А Калину теперь не остановить. Прорвало за пруду, и слова-то в самом горле стоят, ими вздохнуться можно. Сгорстал он мою ладонь, да не отпустил, так и помер. Я и глаза не успел ему закрыть. Значит, пригласил меня за собой. И мертвый, а не отпускает. Едва руку-то свою достал. Теперь умом-то, думаю, мой черед. Хотел домовище сколотить, а сил нет. Подли покойник так привалился, вроде бы в беспамятье ушел, не знаю, сколько спал, но только от страха очнулся. Привиделось мне во сне, будто Мишуха мне глаза ладонью закрывает. Очнулся я, а он уж совсем закалел, но и поволок его в сень. Он хоть и высох от болезни, а костью тяжел. Три раза отдыхал, я пока до сеней дотащил и уложил за сальные бочки. На улице-то выкатился, Господи, а там благодать. Вешний Никола пришел, по черным каменям водиться торопится, и солнышко ж не на корточках, а во весь рост выстал. Я не стерпел, закричал, как увидел такую благодать, и жить захотелось мне неистребимо. Ведь весной только глупые люди пропадают. И с трудом-то великим стрелил я гуся. Потом супу наварил, навару попил, а мясо жевать не могу, совсем зубы во рту не держатся. Сколько в силах поглотал кусками, на то моя выть и закончился. А много ли человеку надо? Горяченького внутрь спустил, и уж совсем другой вид. Потом травку стал собирать. На южных сторонах кислушка родилась. Сырком так вот прямо жевал. Однажды в озерцо глянул, Господи, совсем дикий человек отразился. И себя я не признал, вот до какой степени дошел. Но знал по старинному поморскому правилу, что лежачего человека и мышь рушат, и все, чего ли через силу, докопошился. Камнями покойничков обложил, крест в изголовье поставил, корбосок направлять стал, а сам глаз с моря не снимаю, откуда должны товарищи прибежать. Так со дня на день жду, и опасение в голову пришло. Не иначе случилось что. Парусок раскинул и побежал в Митюшкину губу. Слабость долит, правила держать не могу, дремлю. Очнусь, когда парус всхлопает. Ой, не приведи, Господь, это богачество. Пора-то, соляной хлеб, пополам со слезами. Не зря присловие ведется, хвали море, а сидя на берегу моря, жди горя от воды беды. Ну, на пустынное прибегище правлю я с Христовой молитвой. Подумываю, мужики, знать, паруса подшивают, да борта конопатят, в самый срок прибегу. Да в Митюшкиной губе я промышливал, не один сезон стаивал. Разволочную избу лично перекрывал. Только никто меня не встречает, и собака не взлает, и дымком с той стороны не потянет. Потом и карбас наш промысловый на глаза пался, на полу в воде стоит, и прибой его по-худому треплет. Ну, думаю, однако и здесь печаль. На берег-то поднялся, нежилым веет, за избою кресты стоят, вроде бы их позапрошлым летом не было. Вот, думаю, здесь ребята успокоились. Дверь в сене закидана снегом, едва на брюхе прополз, словно веком здесь люди не жевали, столь запущено все. В избе с потолка сосули висят, на постелях с головой накрыт лежит покойник. И сил знать уж не стало сохранить его. А за столешней я подкормщика своего нашел. Стоит на коленях и молится. Ну, мыслю, хоть один живой, да на радостях ты его по плечу хлоп. А мужик ты пал на бок. Знать на поклоне ко Христу Спасителю. И помер. И остался я тут совсем один. 6 раз на матку плавал, всякого приходилось видеть, и худого, и хорошего, и на ледине замерзал, и ошкуй-то рвал меня, метен наставлял, и с карбасом вместе тонул, похлебал морского трассола. Но экой беды не случалось, чтоб на острову одному пооставаться и всех своих товарищей схоронить. И стал я тут крепко винить себя. Уж хотела спать и не вставать. А солнышко палит, снег ручьями скатывается. Мои товарищи покойные все вытаяли, на каменьях лежат. И стал я их по новой в землю матушку прятать без церковного благословения. Всех схоронил. А сам отживу. Прибежала в скорости мезенская лодья, подобрала. И стал я по обеим слободам ходить, ко вдовам-то, да объявлять, эх! И замолчал Калина, сглотнул горький комок, сухими больными глазами обвел мужиков. — Ну, ну, ты не коли себя, — ободрил Гришаня. — Раз погинули, так своей смертью знать судьба. Они как бы на долгий отдых повалились, чтоб потом когда-ли опять встать, а тебя Господь не принял, и не виноватый ты нисколь. — Да, — протянул Петра, посмотрел на небо, обложенное синим мраком, оттуда редко накрапывало.